Помню, мои попутчики были недовольны, что я от них ухожу, но я хотел уединиться хотя бы в ночное время от споров и крика. Я вел записи о своем отступлении из Украины, о связанном с ним путешествии, и поэтому на возмущение товарищей я не обращал внимания, тем более, что эти мои товарищи нашли себе дешевые номера и решили задержаться в городе Астрахани на несколько месяцев, тогда как я должен был во что бы то ни стало быть к 1 июля на Украине, если и не в самом Гуляйполе, то обязательно в его районе. Сперва товарищи удивлялись и моему уединению, и моему бесчувствию к их ропоту, но когда узнали, в чем дело, они начали посещать меня, во всем советоваться вплоть до моего отъезда. За те дни, что я числился в агитотделе, я разыскал астраханскую группу анархистов-коммунистов. Она издавала газету «Мысли самых свободных людей». Товарищи из этой группы показались мне очень славными работниками, но они не могли развернуть свои работы, они были связаны ЧИКой. Им нельзя уже было свободно выступать с идейной критикой против всех ужасов, творившихся ЧИКой. В их бюро всегда находились чекисты, правда, не официально, а под видом рабочих или интеллигентов, разочаровавшихся в той или иной идее и теперь ищущих себе духовного удовлетворения в анархизме. Большинство дней моего пребывания в городе Астрахани я и проводил то с тем, то с другим товарищем из группы астраханских анархистов. Тут же в Астрахани в газете «Мысли самых свободных людей» я поместил первое свое стихотворение, написанное на московской каторге под названием «Призыв» и за подписью «Скромный», мой псевдоним на каторге. За эти дни я имел возможность походить по городу, свободно осмотреть развалины его здания и почему он так разрушен. «Что здесь, жестокие уличные были бои, что ли?» — спрашивал я у своих товарищей и у официальных максималистов и большевиков. И получал один ответ. «Во время революции здесь восстание против царской власти и власти временного правительства делали кавказцы. В их представлениях революция тесно связана в ее практической стороне с грабежом. Они жгли буржуазные дома, жгли магазины. Требовалась большая организованная сила и энергия со стороны революционеров, чтобы очистить от этой примеси принципы революции. И действительно, кто мог взглянуть на этот город в то время, а тот мог бы сказать, что спасение другой его части от разрушения стоило колоссальных усилий тем, кто вел за собой массы угнетенных властью, оскорбленных и униженных, обратным грабежом со стороны буржуазии всех видов, которая под покровительством власти совершала его над этими массами. Однако возвращусь к моему агитотделу. За неделю, что я в нем числился и ходил на его совещание, я заметил, что за мною следят, что-то подмечают. Но не показывая виду, я набрался нахальства наравне с другими видными членами агитотдела, вносил свои поправки по тем или другим вопросам, вмешивался в споры об экономической и политической стороне жизни страны, и это как будто проходило мне. Но проходит день, другой, третий, я сдержан, но определенно говорю красногвардейцам, уходившим на Петровский боеучасток фронта революции, что в задачу нас всех трудящихся входит одна цель — это полное экономическое и политическое раскрепощение себя. Революционный солдат должен над этой целью серьезнейшим образом подумать и провозгласить ее лозунгом дня. Это воодушевит трудящихся во всех уголках страны. И наша победа над контрреволюцией завершится празднеством мира, равенства и свободы, на основе которых и начнется строиться новое свободное коммунистическое общество. За то, что я осмелился говорить с революционными солдатами не по программе агитотдела, я получил особое замечание с выдачей мне на дорогу денег и с запросом «Вы, кажется, стремились в Москву?» «Да-да, я должен пробираться в Москву», — ответил я своим коллегам из астраханского агитотдела, а затем зашел в группу астраханских анархистов и, попрощавшись с ними, заглянул к товарищу Любимову на работу, попросил его пойти и купить мне на какой-либо пароходной пристани билет до Саратова, а сам начал укладывать свои вещицы в чемодан с расчетом, чтобы сегодня же покинуть полуразрушенный, на взгляд, социально-демократический, но в действительности чуждый демократизму и социализму город Астрахань. Товарищ Любимов пошел за билетом, но не купил его, вернулся ко мне без билета и заявил, что я ошибся, дав ему денег на билет до Саратова. «Тебе, — говорит, — билет нужен до города Царицына, ведь твои друзья-коммунары и твоя жена находятся под Царицыным».